Письмо 25. Мой дорогой Гнусик. Самое плохое в том кругу, где вращается твой подопечный, то, что они только христиане. Разумеется, у них есть и индивидуальные интересы. Однако связывает их вера. Мы же, если люди становятся верующими, хотим держать их в том состоянии, которое я называю христианство и... Ты понимаешь, христианство... И кризис, христианство и новая психология, христианство и новое общество, христианство и исцеление верой, христианство и вегетарианство, христианство и реформа орфографии. Если уж приспичило быть христианами, пусть будут христианами с оговоркой. Пусть для них заменой самой веры будет какая-нибудь мода с христианской окраской. Тут ты должен использовать их ужас перед старым и неизменным. Ужас перед старым и неизменным – одна из самых ценных страстей, которые нам удалось вырастить в человеческих сердцах. Неиссякаемый источник ереси в религии, безрассудства в советах, неверности в браке, непостоянство в дружбе. Люди живут во времени и переживают действительность как ряд последовательных происшествий. Поэтому, чтобы много знать о действительности, они должны обладать богатым опытом. Иными словами, они должны переживать перемены. Враг сделал перемену приятной, как сделал он приятным употребление пищи. Я тебе уже говорил, что в глубине души он гедонист. Но он не хочет, чтобы перемены, как и еда, стали самоцелью. И потому он уравновесил любовь к перемене любовью к постоянству. Он умудрился удовлетворить обе потребности даже в сотворенной им вселенной, соединив постоянство и перемену союзом, который зовется ритмом. Он дает им времена года, каждый из которых отлично от предыдущего. Однако всякий год такой же. Скажем, весна всегда воспринимается как обновление и в то же время как повторение вечной темы. Он дает им и церковный год. За постом следуют праздники, и каждый праздник такой же, как и раньше. Мы подчеркиваем любовь к еде для возбуждения обжорства. Подчеркнем же и естественную любовь к переменам, извращая ее в постоянное требование нового. Требование это всецело плод нашей деятельности. Если мы запустим свои обязанности, люди будут не только довольны, но и восхищены новизной привычностью подснежников в эту весну, восхода солнца в это утро, елки в это Рождество. Все дети, которым мы еще не успели привить лучших навыков, совершенно счастливы годовым кругом игр, где санки сменяют пускание корабликов так же регулярно, как осень сменяет лето. Только при помощи наших неустанных трудов удается поддерживать требования бесконечных, непрестанных перемен. Это требование ценно во многих отношениях. Во-первых, оно притупляет всякое удовольствие, увеличивая при этом жажду удовольствия вообще. Удовольствие новизны по природе своей больше, чем что-либо другое, подвержено закону спада при повторении. А получать все новые удовольствия недешево, так что жажда нового приводит к жадности, краху или к тому и другому. И опять-таки, чем необузданнее жажда, тем скорее она поглотит все невинные источники радости и приведет к тем, которые запрещает враг. Вот так, развивая ужас перед старым и неизменным, Мы, например, недавно сделали искусство менее опасным для нас, чем оно прежде было. Противники разума среди поэтов и художников ежедневно измышляют теперь все новые и новые оргии сладострастия, неразумия, жестокости и гордыни. И, конечно, жажда нового необходима, когда нам приходится поощрять моды и поветрие. Мода в воззрениях предназначена для того, чтобы отвлечь внимание людей от подлинных ценностей. Мы направляем ужас каждого поколения против тех пороков, от которых опасны сейчас меньше всего. Одобрение же направляем на добродетель, ближайшую к тому пороку, которым мы стараемся сделать свойственным времени. Игра состоит в том, чтобы они бегали с огнетушителем во время наводнения и переходили на ту сторону лодки, которая почти уже под водой. Так мы вводим в моду недоверие к энтузиазму как раз в то время, когда у людей преобладают теплохладность и привязанность к благам мира. В следующем столетии, когда мы наделяем их байроническим темпераментом и опьяняем эмоциями, мода направлена против элементарной разумности. Жестокие времена выставляют охрану против сентиментальности, расслабленные и праздные против уважения к личности, распутные против пуританства. А когда все люди готовы стать либо рабами, либо тиранами, мы делаем главным пугалом либерализм. Но самый великий наш триумф – это инъекция ужаса перед старым и неизменным философией. Благодаря ей интеллектуальная бессмыслица может разложить волю. Современная европейская мысль об эволюции и историческом развитии, отчасти наша работа, оказывается тут весьма полезной. Враг любит банальности. Он хочет, чтобы люди, планируя что-нибудь, задавали себе вопросы простые. Справедливо ли это? Благоразумно ли? Возможно ли? И если же мы заставим людей спрашивать себя, согласуется ли это с духом времени, прогрессивно это или реакционно, по этому ли пути движется история, они не будут обращать внимание на то, что относится к делу. На вопросы, которые они себе задают, конечно, нет ответа. Они не знают будущего, а каково оно будет, во многом зависит именно от их выбора. В результате, пока их мысли кружатся в пустоте, мы располагаем наилучшей возможностью проскользнуть и склонить их к тем действиям, которые нам желательны. Проделана огромная работа. Когда-то они знали, что некоторые изменения к лучшему, другие к худшему, а третьи безразличны. Мы сильно это исказили. Описательную характеристику «без изменений» мы заменили эмоциональным словом «застой». Мы научили их думать о будущем, как об обетованной земле, на которую вступят лишь привилегированные счастливцы, а не как о месте, куда каждый из них движется со скоростью 60 минут в час, что бы он ни делал и где бы он ни был. Твой любящий дядя Баламут.